Глава 12. Война – это поединок воли. Если ты не готов всем пожертвовать, значит, ты уже проиграл. На самом амбаре, на крыше, сидел боец с биноклем, изучал окрестности. Всего со мной, кроме экипажа моего танка, 4 бойца с ефрейтором. Сержант, что со мной обычно был, командовал во взятой комендатуре, но его Басов заберет. С такими новостями точно. Когда я подошел к своей боевой машине, Басов уже был на связи. Сумин сообщил, что тот на связи с командованием, но он прервал их общение. К слову, танковая рация так далеко не брала. У нас была переносная, более мощная. В стрелковом взводе, с радистом. Получается, тот на связи со мной через нее был. И ведь нашел его в эфире Сумин. Значит, и Большая Земля нас слушала. Ворон. Докладываю. По информации из надежного источника, на нас идут 2 моторизованных батальона СС. Один на меня по северной дороге через 1,5 часа будет, другой с запада часа через 3, ближе к 12. Неприятная информация. Усиление есть? Мне об этом неизвестно. Ворон, зазвучал знакомый голос начальника оперативного отдела штаба дивизии, что и курировал все мангруппы, командуя ими. Позывной у него был «Стриж». «Сколько тебе нужно на эвакуацию оставшихся освобожденных?» «Часа 4. Ослабевших все равно много. Дорогу не выдержат», — отозвался Басов. «Транспорта почти нет. Постараюсь забрать в городе». «Действуйте. Создайте заслоны на пути движения немцев. Задержите их». «Я Воробей», — подал я голос, это мой позывной, с момента, как в состав мангруппы вошел. «Готов взять северную сторону на себя. Справлюсь с наличными силами». «Я Стриж. Действуй, Воробей». «Принято». Отключив связь, хватит выдавать в эфир секретную информацию. Уверен, что канал прослушивается. Я осмотрел бойцов, что столпились у танка. Все слышали, о чем был разговор. Я сообщил им. «Что ж, товарищи бойцы, у каждого есть место для подвига. Перед нами враг, моторизованный батальон СС. А вы все опытные бойцы и знаете, что это означает. Почти 1000 солдат и офицеров, 40 бронетранспортеров и броневиков, автотранспорт, минометы и пушки. О танках не знаю, возможно, несколько единиц самоходок. Но если выданы дополнительные силы, то танки будут. Перед нами не стоит цель уничтожить батальон, только задержать, пока идет эвакуация из лагеря. Поэтому ставлю задачу. Танковыми и пехотными засадами выбить подвижный состав противника. Мне броню, автотехнику, вам танкистов и офицеров. Сейчас выдвигаемся навстречу немцам. При встрече надеюсь раньше увидеть противника. Встаем в засаду и бьем. Так, отступая на новые позиции, присмотрим их, пока навстречу немцам идем, отступаем до этого городка. Сколько у нас на это времени займет, не знаю, но я надеюсь, что успеем. Судя по карте, вывести освобожденных можно только в одно место – крупный лес, до него пешком часов 5, ослабленным – часов 7. Задействовав часть автотранспорта, если не весь, время можно сократить, главное, топлива бы хватило. Помните, товарищи, в наших руках жизнь тех, кого мы освободили, и за чью судьбу в ответе. Это наши девчата. Боезапас у нас полный, успели получить. Топливо тоже полные баки. Собираемся. Выдвигаемся через 2 минуты. «А ужин?» — протянул один из бойцов. «Собираемся. Выдвигаемся через 15 минут». Поправил я себя. Мы действительно с этим лагерем без ужина остались. Быстро поев горячее, хлеб парни на печь успели, выдвинулись, на максимальной скорости направляясь на север, навстречу немцам. Бойцы во все глаза смотрели вперед, чтобы нас не застали врасплох. Глаза бойцам не помогли, моя тактическая карта подсветила длинную колонну немецкого батальона. Впереди в полукилометре двигались мотоциклисты и что-то с броней, может и автомашина. Я видел только метки, по 2 и 3, это мотоциклисты, а крупная в 7 человек, это или бронетранспортер, или грузовик. Думаю, все же это Ганамак. Мы пока катили, немало мест присмотрели для засад у дороги. Опытным-то глазом и не увидеть такого. Вот и тут, как на карте наконец появились метки, я сразу выбрал несколько мест для укрытия. «Механик, стой!» — скомандовал я. «До противника 3 километра. Ефрейтор, бери своих бойцов и в тот овраг. Готовьте позиции. Чаще меняйте позиции. Запомни, я из того оврага, с противоположной стороны от вас, накрою дозор противника. Потом уйду за холм, там видимость лучше. Буду выбивать технику, появляясь то тут, то там. Перед отходом пущу зеленую ракету. Подскочу, заберу вас и отойдем к следующей позиции». «Хорошо, товарищ командир». Он забрал своих бойцов, они уже сошли с машины, двое несли цинки с патронами и убежали. А мы, съехав с дороги, вскоре спустились во овраг. Это был один овраг, просто насыпь сделали, где дорога была. Нормально, с башней скрывал, только антенна на виду качалась. Мы проехали чуть дальше, тут пологий подъем со стороны надвигающегося противника позволяет танку чуть подняться, чтобы выглянула башня и пушка, и вести огонь. Фактически готовый окоп, укрытие для танка. А катаясь по этому оврагу, мы сможем бить противника и дальше. Хм, можно за холм, что у нас за кормой был, и не уходить. Хотя нет, если немцев на виду скопится много, покинуть овраг они нам не дадут. А холм — это укрытие, позволяет свободно отойти. Мы встали у пологого подъема, и механик заглушил двигатель. Пока тот осматривал машину, я с биноклем поднялся на кромку оврага и стал изучать дорогу. Тут она видна не вся, примерно 700 метров и поворот, поросший кустарником и хвойными деревьями. Рядом устроился башнер, мой заряжающий. Стрелок у рации ловил волну. Мы были примерно в 20 километрах от концлагеря, так что время есть. Но что плохо, видимость ухудшилась. Дождь, который мы так ожидали, начался. Хотя эту водянистую пыль дождем назвать сложно, но комбинезон начал быстро промокать. «Есть! Появились!» — сообщил я. «Ничего не вижу», — вздохнул сержант Андреев, мой заряжающий. «Из-за этого мелкого дождя дальше 200 метров ничего не видно». «Ну, кому как. Дозор у немцев состоит из 6 мотоциклов, 4 тяжелые с колясками и 2 одиночки. И что-то массивное, не понял что. То ли грузовик, то ли бронетранспортер. Все в машину». Мы вернулись в танк. Влажная форма неприятно стягивала одежду. Да, у меня под комбезом была форма. Я велел мехводу заводить, и тот поднял танк выше, так что я навел орудие на дорогу. Метрах в 100 от нас, ориентир, как немцы там появятся, расстреляю. Видимость чуть ухудшилась. А вот то, что я видел немцев визуально, сержанту солгал. По карте смотрел. Дождь стал усиливаться, но что плохо, небо начало светлеть на горизонте, с юга. Скоро, похоже, небо очистится, а это играет на руку не только нашим. Может быть, станет возможно прислать штурмовики, но и немцам. Показав заряжающему растопыренную пятерню, мол, суй осколочный, я приложился к прикладу пулемета, спаренного с пушкой. В основном, работа по дозору будет на нем. Хм, пока дождь, это ведь отличная защита. Я могу по полю кататься рядом с дорогой, по которой идет немецкая техника, и выбивать самое опасное. Да еще в слабо бронированный борт. Жаль, небо светлеет, такая идея пропадает. А вот с дозором может и получиться. Расстреляв его, выйду на дорогу, трофеи собрать. Постараюсь мотоцикла особо не бить. Среди 5 стрелков есть умеющие ими управлять. Это увеличит нашу мобильность. Вот, наконец, мелькнул первый тяжелый мотоцикл, в коляске которого сидел широкоплечий пулеметчик в плаще, что настороженно поводил стволом пулемета. Но я пока не стрелял, нужно выяснить, кто их прикрывает. За первым мотоциклом второй, третий и остальные. И тут показалась массивная коробка. Черт, танк! Немцы меня обманули. Это был танк, классическая четверка, причем новейшая, с дополнительной навесной броней и более мощной длинноствольной пушкой. Экипаж 5 человек, но 2 десантников было на броне. Они меня и обманули. Первым раздался выстрел моей пушки. Знаю, что осколочный, поэтому и целился в правый ленивец. Четверка была к нам правым бортом. Не промахнулся. Звенья только и полетели. «Бронебойный!» — приказал я через переговорную связь, заодно показал сержанту кулак, если не услышал меня. А сам бил из пулемета по мотоциклистам. Не я один, видно, что и стрелки работали. А вот мехвод у немца опытный оказался, успел остановить свою машину, не разулись и не развернуло их танк, как я надеялся. Однако не помогло. Удар по ноге, это заряжающий показал, что снаряд в стволе, и, наведя пушку на второй каток, там у борта этого типа боекомплект, нажал ногой на педаль, и произошел выстрел. Результат виден был отлично. Озарив яркой вспышкой и выбив верхний люк, вверх ударил фонтан пламени, гейзер фактически. Экипажу хана. Пройдясь пулеметом, я видел подранков. Добил и приказал мехводу выезжать наверх. Трофеи будем собирать. Когда мы подъехали, как раз и стрелки подошли. Они потерь не понесли. И мотоциклов было три целых. Два тяжелых и один легковой. Бойцы по моему приказу включили их в свой состав, снимая с убитого дозора все ценное, включая пулеметы и боезапасы. Документы солдат мне передали для отчетности. Вообще мои бойцы были вооружены так. Три ППШ, один карабин Мосина и один ДП. Теперь с четырьмя пулеметами МГ, которые возьмут на себя бойцы, наша огневая мощь на порядок усилится, и это хорошо. Кстати, бензин тоже сливали, делая запас. На корму моего танка закинули цинки, их так и не вскрыли, мотоциклы отогнали за холм, и мы едва успели подготовиться, как появилась основная колонна. Осторожно шла. Думаю, звуки боя те слышали. Да и дозор не откликался. А я решил не менять место засады, больно уж удобен этот овраг. Спустились назад и снова выставили пушку. Ожидали. Впереди шел тигр, за ним второй, а потом шесть четверок. По обочине с осторожностью двигались солдаты, поводя стволами карабинов и редких МП. Уничтоженный дозор они уже видели. Некоторые солдаты перебежками сближались с местом уничтожения своих. Моя задача — задержать немцев. Из моей пушки бить тигры сложно. Тем более, что они двигались в таком виде, что мои снаряды уйдут в рикошет. Неудобная позиция оказалась. Поэтому я приказал заряжающему. Четыре бронебойных подряд. Механик, как будет четыре выстрела, сдаешь назад и уходим оврагом, как договорились. После чего навел ствол орудия на опорные катки первого танка, на ленивец и нажал на педаль. Грохнула пушка, а я уже бил из пулемета по пехоте, что быстро залегла. Снова навел по тому же танку. Первым снарядом ленивец я не разбил, а вот теперь попал. Третий выстрел по ходовой второго тигра и четвертый по нему же. Вот тут повезло, стрелял по башне и заклинил ее. Слабое место у этого типа. Мехвод сразу сдал назад, немцы уже стреляли по вспышкам моих выстрелов, так что мы сменили позицию, и я сделал два выстрела по двум четверкам. По одной точно попал, полыхнуло, удачный выстрел. По второй — не уверен. Экономить нужно БК. Вообще, у моего танка боезапас 100 снарядов. У нас же чуть больше было — 106. Из них 36 бронебойные, 70 осколочные. Причина, почему такой перевес, банальна. Мы в основном с небронированной техникой встречаемся и артиллерийскими засадами. Там бронебойные снаряды не нужны. Поэтому нужно экономить. Сделав выстрел осколочным наугад в сторону колонны, по кому-нибудь да попаду, судя по тому, что погасло сразу 7 меток, мне еще и деньги за убитых пришли, попал в кого-то. Пустив ракету в сторону стрелков, мы покатили по оврагу. Вскоре выбрались из него и двинулись в объезд холма к мотоциклам. А пока бойцы перебежками добирались до нас, один мерцал, ранен, но, видимо, легко, сам шел. Я из-за холма прицельно сделал три выстрела бронебойными по двум танкам. Остановил оба. Пусть ходовая разбита, как у тигров, но тут ремонт серьезный. А мне главное их задержать. Дальше по мне такой град огня выдали. Думаю, стволов 20 било. Причем спиток крупного калибра, что я посчитал разумным, больше на виду не маячить. Тут и стрелки подползли, двоих на броню, один из них второму оказывал медпомощь, трое оставшихся оседлали мотоциклы по одному, после чего мы рванули прочь, вскоре выехав на дорогу. А дождь все, закончился, едва успел все вокруг промочить, и небо начало светлеть. Гадство. Лучше бы и дальше лил. Тут он нам как раз помогал. Приметив отличное место для засады, я свернул. Стрелки на мотоциклах за мной. Готовим новое место засады, изучая пути отхода. Ждать пришлось минут 40, пока не показался очередной дозор. В этот раз танки были, 3 четверки, 1 тройка и самоходка «Фердинанд» замыкала. Ясно, кто по мне крупным калибром бил. «Тигры» и эти самоходки. Помнится, 5 стволов работало. Сколько «Тигров» и сколько самоходок, точно не скажу, но вроде было 2 «Тигра». Значит, оставшиеся 3 ствола — это «Фердинанды». Многовато, но ничего, справимся. Сколько других танков тут только гадать смогу. Возможно, 10 десятков. По сути, сам моторизованный батальон я еще не видел. Впереди были пущены танки, с ними в основном и схлестнулись. Дозор не в счет, дозор я не считаю. Вот и сейчас я учел ошибку прошлой засады, и немцы ко мне были бортом. Бойцов со мной не было, они дальше по дороге отвлекали немцев, обстреляв их, отчего те встали, начав выцеливать позиции бойцов. Вот только их там уже нет, задачу свою они выполнили, обозначили себя и отошли. Сейчас уедут на следующую позицию, а тут моя работа. Первым же выстрелом я поразил самоходку. Снаряд пробил борт, и та полыхнула. Где расположены снаряды, я знал, куда бить тоже. Почти сразу следующий снаряд был в стволе, мой заряжающий неплох, и я вторым выстрелом поразил тройку, удобно стояла. Остальные, сообразив, где я, начали разворачивать свои машины, подставляя лобовую броню. 2 четверки успели, 3-я нет, полыхнула. 3-я, к слову, тоже горела. В двигатель попал, из нее как муравьи полезли танкисты, 2-х срезал из пулемета, остальных не успел. Выстрелили мы фактически в одно время с 1 из 4, у нас рикошет, тряхнуло и оглушило так, что я чуть не потерялся, а мы влепили снаряд в лобовую и пробили. Дистанция меньше 200 метров, на таком расстоянии даже усиленную броню 4-ок наши снаряды берут. Танк не загорелся, но метки мехвода и командира погасли, у 3 оставшихся замигали. Похоже, танк пока выведен из игры, а мы устроили перестрелку с 1-й 4-кой, которая пыталась уйти за подбитого только что собрата и подставилась. Полыхнула красиво, аж люки выбило. Причем я торопился ее сжечь, потому как этот дозор шел неподалеку от главной колонны, и основные силы были на подходе. Да, собственно, вон они, уже видны. Прицелившись, я выпустил осколочный снаряд в ведущее колесо «Фердинанда», у них спереди ведущие, разбив его. Самоходка развернулась, на что я особо не рассчитывал. Грех было упускать такую возможность. Так что следующий бронебойный впился ей в борт. Пробили, тут всего-то 200 метров. А мы на максимальной скорости вылетели из распадка, где я и крутился, расстреливая 2-й дозор и двигаясь зигзагами. По нам стреляли, но мы смогли уйти за поворот дороги. Тут мертвая зона. Что неприятно, среди танковых экипажей хватало опытных, видно по повадкам. Тот, кто нам в башню влепил, из опытных. Так вот, 2 рикошета, а корму при отходе, но, к счастью, обошлось. Рискнул и смог уйти. А так посветлело, что видно уже все хорошо. Когда мы двигались к 3-й позиции, где стрелки ждали, я услышал сообщение от стрелка-радиста. «Командир, Ворон на связи». Меня, конечно, удивило, что от таких сотрясений рация еще жива. А то бывало, от выстрелов самого танка они выходят из строя, а тут смотри-ка, не ожидал. «Давай его на меня. Воробей на связи, прием». «Я Ворон, доложи обстановку. А то я множество дымов с вашей стороны наблюдаю. Они в курсе дела. Прием». Связь была приемлемая. Мехвод сбросил скорость, чтобы можно было спокойно поговорить. Вот я и доложился. Было 2 удачных засады. В первой уничтожен дозор, 3 мотоцикла и танк номер 4. Взято трофеями 2 тяжелых мотоцикла и 1 легкий. Потом встретили головную часть колонны. Вывели из строя два тигра, расстреляв ходовые, одному еще башню заклинили, часов на 5, если рядом ремонтники, их выбили из строя. Если ремонтников рядом нет, то на сутки. Потом подожгли четверку и подбили еще 3. Уничтожено пулеметным огнем до 2 отделений пехоты. Во время второй засады дозор был танковый. Фердинанд, тройка и 2 четверки уничтожены. Горят, еще 1 подбита. Потом еще 1 Фердинанда сожгли из основной колонны. Меняем позицию. Потерь нет, только боеприпасы, да 1 боец легко ранен. Принято. У нас тут тоже была первая засада со 2-м батальоном. Вполне удачная. Задержите немцев хотя бы еще часа на 4. Прием. Принято. Отбой. Отбой. Экипаж также слушал, о чем мы общались. Приказав мехводу увеличить скорость, хотя особой надобности не было, немцы встали, я стал осматриваться. Непонятно, что их задержало, то ли дорогу расчищали, то ли просто так медленно объезжали горевшие машины. Я же пребывал в задумчивости. Дело в том, что я снова увидел знакомую метку в колонне противника. Ту, не то фиолетовую, не то сиреневую. Причем непонятно, кто это, не та ли девица снова. Других игроков я пока не встречал. А если это массовая игра, они должны быть, если не везде, то встречаться куда чаще. Что-то тут не так. Мне кажется, это не игроки, а читеры, взломавшие игру. Или просто глюки от админов, чтобы игра была интереснее. «Стой!» — приказал я мехводу, когда до места новой засады оставалось недалеко. До полукилометра и поворот к холму с него открывался отличный обзор на дорогу, и ее можно будет держать под прицелом. Правда, расстояние почти в 2 километра, но не критично. Тут осколочными буду по колонне бить. Близкое накрытие уже хорошо. Нам главное притормозить противника. А заинтересовали меня 2 зеленые метки, что виднелись в стороне, в поле залегли. Кто-то из наших. Может, снова летуны? Или глубинная разведка? Тоже может быть. К тому же десантников сбрасывали за Варшавой. Правда, тут я точную информацию имею. Десантуру скинули с другой стороны от Варшавы, южнее. А мы севернее действуем, ближе к Балтике. Сейчас узнаем. Они нас тоже вон рассматривают. 2 головы торчат из травы. А характерный корпус нашего танка не узнать невозможно. Ну, точно летуны. У одной головы шлемофон. Парни, в поле из наших кто-то прячется. Похоже, снова летуны. Шлемофон вижу. И готов поспорить на что угодно. Это девушки. Косички вижу. Ночные ведьмы? Сразу же заинтересовался заряжающий. Похоже. Да, тут в этой истории полки легкой ночной бомбардировочной авиации тоже действовали. Вполне эффективно. И несколько полков были сформированы из девушек. У нашего фронта было 2 таких полка. Об этом точно известно. Причем немцы очень сильно не любили этих летчиц. Попавших в плен, подвергали пыткам и казням. Рисковые девчата. Что они на поле забыли? Тут же видимость вокруг 3 на 3 километра. Рядом ни леса, ни укрытий. Скорее всего, прикрываясь дождем и непогодой, пересекали открытое пространство, и их застало врасплох то, что небо так быстро начало очищаться. Хотя тучи не ушли, поднялись выше и стали светлее. Мы съехали с дороги и, подминая какие-то посевы, направились к девчатам. Ну точно, девушки. Те встали, видя, что мы их заметили, и едем именно к ним. Сам я сидел в открытом люке, свесив ноги вниз, в открытую башню, держась руками за люк. Опа! А одна из девушек-то — капитан. Как только танк встал, не доезжая до девчат 10 метров, я ловко скатился по броне на зеленое поле и, подбежав к летчицам, козырнул старшему по званию. «Товарищ капитан, командир танкового взвода гвардии старший лейтенант Кириллов. В составе маневренной группы капитана Басова работаем в тылу противника. На данный момент ведем бой с моторизованным батальоном СС». «Старлей, не до устава. У вас покушать что есть, а то мы второй день без еды. И штурман мой ранено». «Все есть, товарищ капитан. Идемте». Повернувшись к танку, я ругнулся, едва слышно себе под нос, но с чувством. Тут же крикнул. «Экипаж из машины! У нас гусеница разбита! На честном слове трак держится!» Бойцы мигом оказались снаружи и начали менять гусеницу. Мехвод сдал чуть вперед, чтобы было удобно. Запасный трак был, как и палец. Так что работа спорилась. Я же усадил девчат на корму. Там тепло, а то они мокрые. Вскрыл две банки с тушенкой, которую купил в магазине. Достал свежий хлеб, и те быстро насыщались. Пока я осматривал пулевое ранение на руке штурмана, симпатичной девушке лет 20 в звании лейтенанта. Та поскуливала от боли. Я оторвал окровавленные тряпки, похоже, чью-то нижнюю рубаху на бинты пустили. Кажется, капитана. Девушка, несмотря на боль, работал я быстро, от еды не отрывалась. Только стонала или скулила, старалась не кричать в голос. Капитан, что утолила первый голод, спросила у меня: «А как вы тут оказались? Я думала, все мангруппы работают до Вислы, а не за ней». «Задание у нас такое. Я об этом сам недавно узнал. Думал, мы обычная мангруппа со стандартными заданиями. А задача стояла освободить лагерь военнопленных. Женский лагерь. Жаль, не всех успели вывести. Двумя вылетами транспортный полк полным составом вывез 700 освобожденных узниц из самых плохих, больных и неходячих. А тут непогода. Да немцы на нас два батальона СС кинули, где только нашли. Один я сдерживаю, другой группа капитана Басова с двумя танками. А освобожденных ведут в укрытие, где можно пересидеть, пока наши до этих краев не дойдут. Загрузили их всех припасами, найденными в городе, и в путь. Вот ими взводный занимается. Петров, что стрелками командует, сопровождает. Почти 800 освобожденных. Надеюсь, по пути их не перехватят. Понять, куда их ведут, можно легко. Девушки задумались, осмысливая услышанное. Почистив рану, работал вполне привычно. У меня всякое было. Я сообщил. Заражение пошло. В рану грязь попала. Для многих это было приговором. Гангрена. Сейчас такое не лечится. Если только ампутация. Новые лекарства, вроде пенициллина, еще не поступили в больницы и госпитали. Я же нырнул в танк, выбравшись со своим вещмешком и тревожно поглядывая в сторону дороги, вот-вот там немцы появятся, благо бойцы уже заканчивали менять трак, заодно остальное проверили, и достал из вещмешка коробочку да портсигар, из них шприц и ампулу. Все только что купил в магазине. Вот, пенициллин трофейный. Для себя берег, но лучше такой красавице отдам. Подставляй руку. Быстро заполнив шприц препаратом, я сделал укол в руку, протерев предварительно кожу тряпкой, смоченной спиртом. Фляжка со спиртом тут же в вещмешке была. После этого еще раз почистил рану, смазал мазью и забинтовал нормальным бинтом. Даже сделал косынку, чтобы руку подвесить. Мы как раз с места сдвинулись, двигаясь к холму, когда появились немцы. Бойцы нас видели, я рукой махнул, чтобы не приближались, ждали на месте. Почему немцы задержались, тоже было ясно. Они двигались фронтом, растянули силы на километр, по 500 метров от дороги, и двигались так, что в случае засады крылья охватили бы нас, и мы попали в окружение. Танков у немцев неприятно много, еще около двух десятков. Между ними двигалась пехота и бронетранспортеры. Грузовики в тылу. Там же метка того неизвестного игрока. Нас видели, как мы ушли за холм. Это, конечно, плохо, но ничего критического.